Врач. Доктор Вихер почувствовал, как чьи-то руки очищают его глаза от геля. Он опять закашлялся, и его рот снова наполнился солоноватым сгустком. Вихер выплюнул остатки геля, провел кончиком языка по зубам. Возле него по полу разлилась зеленая лужица. Тяжело дыша, он запрокинул голову, чтобы посмотреть, кто рядом с ним. На него смотрела женщина-десантница. Лицевая пластина ее шлема была поднята. Орлиный профиль. Необычное лицо для десантника, гармоничное, даже красивое в этом полумраке. Они находились под небольшой полусферой статического поля. Десантница. В звании капрала Вихер успел разглядеть знаки отличия, прищелкнула языком и прозвучал ее синтезированный голос. «Сэр, лечите!» Она указала на лежавшего на полу человека. «О!» – выговорил Вихер, начавший соображать более или менее ясно, теперь, когда его легкие очистились от этой мерзости. Перед ним на руках у окровавленного старика-офицера лежала дитя-императрица. Она была скована судорогой. По подбородку императрицы стекала струйка слюны. Глаза вытаращены и остекленели. Кожа была бледна, бледна даже для воскрешенной. Вихер обратил внимание на то, что императрица прижимает правую руку к груди и подумал, сердечный приступ. Но это было невероятно. Симбиант ни за что не допустил бы, чтобы с императрицей произошло что-либо опасное, типа сердечного приступа. Вихер порылся в ранце и вытащил чемоданчик со всем необходимым для оказания первой помощи. Он закрепил детектор на запястье императрицы, включил прибор, а сам приготовил инъекцию с аналогом адреналина. Через секунду браслет детектора раздулся, стал похож на маленькую металлическую кобру, и в кровеносные сосуды императрицы вонзились две крошечные иголки. Синестезический диагностический экран показал параметры пульса и артериального давления, а детектор быстро провел целый ряд проб крови, на яды, на наличие микроустройств и антител. Пульс оказался необычайно частым. Значит, не инфаркт, не остановка сердца. Результаты всех проб крови были отрицательны. Вихер замер, держа в руке шприц. Он не знал, как быть. Из-за чего дитя императрица в таком состоянии? Он протянул руку и большим пальцем приподнял по очереди веки императрицы. В одном глазу лопнул кровеносный сосудик, алело пятнышко. В горле у императрицы заклокотало, на губах появились пузыри. «Когда сомневаешься, лечи от шока», — решил Вихер, извлек из ранца упаковку противошокового средства и прижал к предплечью пациентки. Зашипел инъектор, напряженные мышцы императрицы вроде бы немного расслабились. «Получается», — с надеждой проговорил старик. «Адмирал», — успел понять Вихер. «Адмирал, а сейчас просто человек, посторонний». «Это было всего лишь общеукрепляющее средство», — отозвался Вихер. «Понятия не имею, что тут на самом деле». Он вытащил из чемоданчика ультразвуковой бинт. Адмирал помог ему обернуть императрицу тонким металлическим одеялом. Бинт заработал, и на его поверхности начало проступать изображение. Мало-помалу оно обрело четкость, и Вихер стал рассматривать внутренние органы императрицы. Бьющееся сердце, сегменты симбианта вдоль позвоночника, мерцание нервной системы и что-то еще прямо под сердцем. Что-то не так, что-то не на месте. Вихер включил связь с медицинским искусственным интеллектом на борту Рыси, но через несколько секунд его система связи сообщила, что соединение невозможно. Ну, конечно. Статическое поле блокировало связь. «Мне нужна помощь диагностического бортового компьютера», объяснил Вихер капралу. «Отключите поле». Женщина посмотрела на адмирала. Похоже, искала поддержки у старшего по званию. Старик кивнул. Капрал забросила оружие на плечо, провела сканирование зала совета и протянула руку к пульту регулировки генератора статического поля. Но прежде чем ее пальцы коснулись клавиш пульта, зал сотряс громкий взрыв. Капрал опустилась на колени, схватила пистолет и стала искать цель, что было непросто, при том, что все вокруг заволокло пеленой пыли. Прозвучал еще один взрыв, на этот раз ближе. Под ногами у Вихера дрогнул пол, его подбросило, он распластался рядом с драгоценной пациенткой и ударился макушкой о границу поля. Мраморный пол по окружности полусферы поля растрескался. «Понятно», — догадался Вихер, — «на самом деле...» Статическое поле представляет собой не полусферу, а сферу, поэтому ударная волна его не задела, но оказалась достаточно сильной для того, чтобы пол треснул вокруг. Еще два взрыва подряд сотрясли дворец. Вихер очень надеялся на то, что под мрамором лежит перекрытие из какого-нибудь более пластичного материала, чем камень. В противном случае аккуратный кружок мрамора мог легко провалиться на нижний этаж, а кто знал, какая это высота. Внутрь статического поля проникали приглушенные крики заложников. На пол упали обломки потолочного декора. Прямо над головой Вихера, а поверхность черной полусферы, ударился здоровенный кусок штукатурки. «Вот идиоты!» – скричал адмирал. «Почему они нас бомбардируют?» Женщина-десантник промолчала и осторожно потрогала ботинком потрескавшийся мрамор у края поля. Потом запрокинула голову и посмотрела на потолок. А потом стащила с головы шлем и ее вытошнила, но она сделала это профессионально, аккуратно, как жутко опытный алкоголик. На пол вылилась солидная порция зеленого геля. «Простите, доктор», — сказала она в конце концов. «Я не могу отключить поле. В любой момент может обрушиться потолок. Придется вам пока обойтись без помощи». Вихер с трудом поднялся и кивнул. Клубничный привкус кислородного геля сменился вкусом металла. Он сплюнул на ладонь и увидел кровь. Оказывается, он прикусил язык. «Просто восторг», — пробормотал врач и вернулся к пациентке. Ультразвуковая оболочка послушно работала и продолжала демонстрировать внутренние органы императрицы. Тончайший металлизированный покров двигался, словно живое существо, и плотнее оборачивался вокруг тела пациентки. Теперь то, что Вихер увидел под сердцем у императрицы, стало видно четче. Врач в ужасе вытаращил глаза. «Проклятье!» – выругался он. «Да это же...» «Что?» – спросил адмирал. Капрал на миг отвела взгляд от раскрытых дверей зала и оглянула через плечо. «Похоже, часть симбианта». Дворец снова содрогнулся. Четыре взрыва прозвучали один за другим. На поверхность поля посыпались обломки камней. Вихер не отрывал глаз от ультразвукового бинта. «Но это не должно находиться здесь», – растерянно проговорил он. Рядовой. Рядовой Басерец, уроженец серой деревушки, где при обращении друг к другу обходились именами без фамилий, рассматривал мелкие трещинки на каменном полу дворца императрицы Анастасии Висты Каман. Секунду назад прямо перед ним пролетели и завернули за угол поисковые пули, стайка огненных птиц, наполнивших коридор светом и пронзительными воплями. Рядовой бросился на пол. К счастью, рефлекторные показатели у рядового Басерица были хорошие, одни из лучших, какие только могли быть у человека с планеты, которой правила империя. По этим показателям он вошел бы в тысячу избранных, профессиональных спортсменов, дилеров на товарных биржах, змееловов. Эти способности позволили ему одолеть учебу в академии, где часто приходилось драться. Интеллектом и культурой Басерис не блистал, поскольку вырос в провинциальном секторе галактики на заштатной планете, где к технике относились с должным уважением, а над наукой, лежавшей в основе этой техники, посмеивались за замысловатые словечки и понятия. Преподаватели в академии научили Басерица всему, чему могли, и выпустили из стен заведения, зная, что он сумеет достойно сориентироваться в сложной экстремальной боевой обстановке, как раз в такой, в какой он сейчас оказался. Он был очень подвижным и ловким молодым человеком. Ни одна из малюсеньких воющих рикских пуль не задела Басерица. Ни одна даже близко не подлетела, а это было немало, если учесть замкнутое пространство. Зрение у Басерица тоже было отменное. Бросили бы монетку вперед на 10 метров, и Басерис мог бы догнать и схватить ее, причем так, чтобы монетка легла на его маленькую желтую ладонь так, как заказывали, орлом или решкой. Все остальное человечество представлялось Басерицу айсбергами, ледниками, огромными напыщенными существами, которые очень многое знали, но чьи движения и реакции казались невероятно преступно медлительными. Этих людей выводили из строя простейшие ситуации. Упал со стола стакан, рядом резко затормозила машина, порыв ветра вырвал газету из рук. И они терялись, как умственно отсталые дети. Почему бы просто не среагировать? Но это Рикс, вот уж быстро. Несколько мгновений назад Басерец ее чуть было не прикончил. Сервомоторы его костюма работали в заглушенном режиме. Мультиган заранее подготовлен к выстрелу, и Басерис незаметно подкрался к Риксу. Ее отделяли от него только прозрачные блоки стены, стоящие в этой части сада. Вражеского боевика держал на месте огонь, открытый по ней товарищами Басерица, Астрой и Саманом, которые проявили сообразительность и предоставили ему возможность разделаться с мерзавкой. Астра и Саман обстреливали территорию разрывными снарядами, в результате чего повсюду вздымались вихри битого стекла и завывала шрапнель. Рикс приходилось пригибаться. Она упала на колени и поползла по земле. Ее тень была искажена стеклянной кладкой. Все эти блоки были отлиты вручную. И все же, со своей нынешней позиции, Басерис видел Рикса довольно хорошо и мог пристрелить. Он вывел параметры действия своего мультигана. Это оружие было трудным для Басерица, поскольку, пользуясь им, всегда нужно выбирать, каким именно способом кого-то убить. На самый точный и убойный режим взрывчатого типа. Хватило бы единственного попадания ферокарбоновой пули с магнитным сопровождением. И выстрелил. С режимом он, увы, напутал. Как не понимал Басерис смысла релятивистских уравнений, из-за которых при каждом визите на родину он видел, как его родители и сестры быстро старились и увядали, и которые за счет всех этих сдвигов времени украли у него невесту, точно так же он никак не мог запомнить, что некоторые из пуль, вылетевших из мультигана, летят медленнее звука. Басерис вообще не мог уразуметь, откуда у звука может взяться скорость, а его товарищи утверждали, что у зрения она тоже есть. И все же треск выстрела долетел до Рикса быстрее убийственного шарика из сферы карбона, и она пригнулась быстротой, сделавшей бы честь самому Басерицу. Пуля разнесла вдребезги три слоя прекрасной узорчатой стены вокруг дворцового сада, но пролетела мимо цели. И теперь эта женщина Рикс знала, где находится Басериц. Доказательством стал шквал поисковых пуль, обрушенных на него. И это при том, что сама женщина исчезла. Быстрая мерзавка. Пожалуй, даже резвее Басерица. Басерис решил наплевать на свою гордыню и запросить помощи с Рыси. Правой рукой он вытащил из подмышечной кобуры черный диск. Сорвав сверху красную пластиковую пломбу, Басерис выждал несколько секунд, и диск подтвердил включение. Красный огонек говорил о том, что теперь внутри диска находится человек, вернее сказать, крохотный невидимый человечек. Басерис встал в позу, какую принимает ребенок, собирающийся запустить по воде плоский камешек, и бросил диск вдоль по длинному коридору. Диск ударился о мраморный пол, издав при этом звук, как если бы по камню стукнули молотком, и взмыл вверх, будто листок, подхваченный порывом ветра. Пилот. Мастер-пилот Иоаким Маркс взял на себя управление тактическим флайером общего назначения так же легко, как натянул бы футболку. Какой бы недотепа не запустил диск, но флайер приобрел хорошее устойчивое вращение, и крыльчатый двигатель заработал без турбулентности. Маркс осмотрел местность, материализовавшуюся в синестезическом пространстве, увеличил масштаб и расширил перспективу, поскольку флайер был в сотни раз больше разведывательного микрокорабля. Он больше любил водить флайеры с обратным обзором, при котором пол дворца превращался в потолок у него над головой, а ноги людей свисали с него, как гигантские сталактиты. В данном случае целью являлась женщина Рикс, боевик с необычайно острым слухом, поэтому флайер был вынужден обойтись пассивными датчиками и высокочастотной эхолокацией. Поле зрения из-за этого осталось чуть затуманенным, но, с другой стороны, в длинных безликих коридорах и не попадалось особых препятствий. Мастер-пилот набрал высоту, приподнял свой летательный аппарат еще на несколько сантиметров над полом и остановил его зарезной колонной. Судя по данным с поля боя, сведенным воедино бортовым искусственным интеллектом Рыси, ближайший из боевиков Риксов находился в 20 метрах впереди. Из динамиков под виртуальным шлемом Маркса доносились свист и вой. Стреляли из бластера. Женщина Рикс двигалась. Она приближалась к тому десантнику, который запустил флайер. Она точно знала, где десантник, и намеревалась прикончить его. Воздух наполнялся пылью и мелкими обломками. Из-за того, что дворец был выстроен из камня и бьющегося стекла, требовалась самая грубая тактика – непрерывно обстреливать противника, осыпать его дождем пуль, чтобы он не мог следить за твоим передвижением. Рикские бластеры как нельзя лучше подходили для этой цели. А вот для флайера такая среда была не самой оптимальной. Маркс отвел флайер подальше от десантника, уклонился от смерча пыли и осколков битого стекла, сделал разворот по кругу и занял позицию позади наступавшей Рикс. Хорошо, хоть из-за этой жуткой какофонии она вряд ли могла расслышать тихое жужжание двигателя. Маркс включил активные датчики и решил подлететь ближе. Существовало несколько способов убить человека с помощью флайера. Можно было пометить цель лучом лазера, и тогда десантник мог бы выстрелить по боевику управляемым снарядом размером с сигарету. Можно было выпустить с флайера отравленные ядом иглы и обездвижить врага. А можно было просто засечь позицию врага с безопасного расстояния, а потом шепнуть об этом на ухо десантнику. Но Маркс слышал дыхание своего подопечного десантника. А дышал тот часто и хрипло. Так дышит человек, убегающий от того, кто за ним гонится. В общем, Маркс решил, что от хитрых маневров лучше отказаться и действовать надо прямо. Он вывел флайер на таранную скорость. Вылетев из-за угла, дискообразное суденышко Маркса переместилось в сад, где было полным-полно статуй. Дорогу то и дело преграждали фигуры птиц в полете, стебли тростника под ветром, цветущих деревьев. И все они были изготовлены из прочной, но тонкой металлической проволоки. Маркс вскоре оказался совсем близко от Рикса. Урчание ее сервомышц слышалось даже на фоне пальбы из бластера. Но между тем, женщина-боевик продвигалась между колоннами с нечеловеческой рикской быстротой. Она то пригибалась, то лавировала между краями статуй, острыми, как лезвие бритвы. Может быть, она заметила флайер, поскольку переместилась именно в ту область сада, которая для Маркса была наиболее неудобна. Если бы флайер налетел на одну из этих скульптур, его крыльчатый двигатель сразу же вышел бы из строя, и тогда от самого флайера не было бы никакого толка. Дистанционное управление микромашиной осуществлялось с поправкой на скорость света, и поэтому полет в этом треклятом саду превращался в страшный сон. Ну а для истинного мастера своего дела – вызов его мастерству. Подумав об этом, Маркс улыбнулся. Настигая врага, он громко дал голосовую команду, и флайер ощетинился юбочкой отравленных игл. Рядовой. Басерец истекал кровью. Рикс загнала его в угол, где сходились два длинных коридора. Перекрытия здесь покоились на несущих стенах, и эти стены были одними из немногих гиперуглеродных деталей в архитектуре дворца. Прострелить такие стены из мультигана и думать было нечего. Басерец, измотанный и раненый, угодил в ловушку. Женщина Рикс не переставала стрелять. Десантника то и дело осыпала обломками камней. Один особенно острый обломок угодил в тонкую щелочку в бронекостюме и вонзился за коленной чашечкой. Лицевая пластина шлема басерица была исцарапана, подернулась трещинами. Он едва видел что-либо сквозь нее, но снять шлем не решался. Астра и Саман погибли. Они слишком уповали на меткий выстрел басерица и выдали себя. Но вдруг на мгновение эта мерзавка Рикс словно бы прекратила погоню. То ли оттягивала миг убийства, то ли волшебный человечек из черного диска ухитрился отвлечь ее. Пожалуй, можно было рискнуть смыться. Но в обоих широких коридорах на протяжении 100 метров не было ни единого укрытия, а Басерис слышал, как Рикс передвигается по саду, где торчали эти жуткие металлические фигуры. Затравленный Басерис вспомнил о тиграх, которые порой хватали людей за околицей его родной деревни. «Вверх», — подсказало подсознание, — «влезь на дерево». Басерис обшарил взглядом гладкую гиперуглеродную стену. Зоркость помогла. Басерис заметил в стене щели, которые равномерно поднимались до самого верха. Может быть, это было специально придумано для того, чтобы такие стенки можно было переставлять с места на место. Басерис сбросил свой мультиган, большая часть боеприпасов все равно была истрачена, и вынул из-за голенищ ботинок два маленьких гиперуглеродных ножа. Эти ножи ему подарила мать до того, как ее похитила воришка время. Басерис воткнул нож в щель. Нож вошел идеально, и Басерис подтянулся. Гиперуглеродное лезвие, естественно, не гнулось, но пальцы рук сводило сильнейшей болью, потому что держать свой вес, цепляясь за малюсенькую рукоятку, было очень и очень тяжело. Не обращая внимания на боль, басерец начал сбираться вверх по стене. Пилот. Марс гнался за топочущими ботинками Рикса, одолевая крутые повороты и извилистые дорожки сада. Костяшки его пальцев на пульте управления машиной побелели от напряжения. Флайер едва поспевал за женщиной-машиной. Теперь Маркс уже не сомневался в том, что Рикс знает о погоне. Дважды она оборачивалась и вслепую стреляла по флайеру, выставив бластер на широкий радиус обстрела. Из-за этого Марксу приходилось то и дело прятаться за металлическими скульптурами. Но теперь он начал мало-помалу обретать преимущество. Рикс один раз упала, поскользнулась на крупном осколке стекла, которое в изобилии усыпали дорожки сада после предыдущих перестрелок, налетела на скульптуру, изображавшую стаю летящих птиц, и ударилась о ее острые края. Поднявшись, женщина побежала дальше, роняя на мраморные плиты капли жидкой рикской крови. Бежала она, заметно прихрамывая. Маркс вел свое круглое суденышко, лавируя между препятствий, и понимал, что может настичь Рикса через несколько секунд. Неожиданно лес скульптур оборвался. Охотник и жертва оказались на открытом пространстве. Понимая, что такая местность для нее опасна, Рикс не слишком ловко развернулась и обстреляла флайер Маркса. Он перевернул флайер вверх дном, тот ударился об пол и, подскочив вверх, избежал шквала бластерного огня, изрешетившего мраморный пол множеством кратеров. Затем Маркс повел флайер к голове Рикса и на лету выставил на полную длину таранные иглы. Он старался не опускать флайер слишком низко, зная, что в этом случае диск попросту отскочит от лицевой пластины вражеского шлема. Ему нужно было нацелить оружие на уязвимые участки, руки и сочленение брони, но ударные волны от выстрелов из бластера швырнули флайер вперед. Однако Рикса подвели ее собственные рефлексы. Увидев диск, летящий прямо ей в лицо, она подняла руку и заслонилась ею. Это было инстинктивное движение, которое не смогли побороть рикские инженеры за 3000 лет технического прогресса. Иглы вонзились в тыльную сторону руки, которая ради обеспечения полной подвижности была защищена только тонкой перчаткой, и выпустили яд. От удара от тела Рикса флайер отскочил в сторону. Теперь звук его двигателя стал каким-то нездоровым. Тонкий механизм крыльчатки явно поврежден. Но дело было сделано. Маркс постарался поднять захромавший флайер на безопасную высоту, дабы пронаблюдать за тем, как умрет его жертва. Но она продолжала держаться на ногах. Она дрожала. Наносомы, содержавшие яд, распространялись по ее кровотоку и механическим частям тела. И все же Рикс сделала еще несколько шагов, отчаянно оглядываясь по сторонам. Она что-то заметила. Маркс проклял все рикское, что только существовало на свете. Она ведь должна была рухнуть, как подкошенная. Но, видимо, за те десятилетия, которые миновали после первого вторжения, иммунная система риксов успела эволюционировать и подарила этой бабе еще несколько мгновений жизни. А заметила она имперского десантника. Этот парень находился к ней спиной, неведомо как ухитрившись забраться на гладкую стенку всего в 20 метрах впереди. Рикс дрожащими руками подняла бластер. Она хотела унести с собой хотя бы еще одного защитника Империи. Маркс подумал, не уколот ли ее снова, но его поврежденный флайер теперь мог развить усилия всего в несколько граммов. От укола не было бы толку. Десантник был обречен. Но Маркс не мог позволить, чтобы эта дрянь пристрелила его в спину. Он включил аварийную систему сигнализации флайера, и остатки текущей энергии маленький диск потратил на то, чтобы издать скрежещущий вой. Марк с изумлением наблюдал за реакцией десантника. Одним движением этот парень развернулся, заметил Рикса и спрыгнул в то самое мгновение, как та выстрелила в него из бластера. Одной рукой он как бы заслонился от выстрела. Разряд угодил в гиперуглеродную стенку. Ударная волна отшвырнула десантника, он пролетел по воздуху 10 метров и рухнул на каменный пол. Бронекостюм при ударе о камень издал грохот. С неожиданным изяществом парень-десантник встал на ноги и повернулся лицом к врагу. Но Рикс была мертва. Она упала на землю. Сначала Маркс решил, что на нее наконец-то подействовал яд, но потом заметил, что из шеи женщины хлещет кровь. Из мягкого шва бронекостюма торчала рукоятка ножа. «Нож!» – изумился Маркс. Десантник бросил его в падении. Мастер-пилот Маркс присвистнул, и именно в это мгновение запас энергии флайера иссяк окончательно, и черный диск начал падать. Наконец-то Марксу встретился нормальный человек, у которого рефлексы были не хуже, чем у него самого, а может быть и лучше. Он вышел на канал связи с десантником. Отличный бросок, солдат. Поле зрения флайера быстро меркло, но Маркс успел увидеть, как десантник подбежал к Риксу и выдернул нож из ее глотки. Вынув из-за голенища ботинка маленькую тряпочку, он аккуратно вытер лезвие ножа и наклонился ближе к флайеру, плавно опускавшемуся на пол. «Спасибо, волшебный человечек», — проговорил десантник с грубым акцентом. «Волшебный человечек?» — – удивился Маркс. Но спрашивать, с какой стати десантник так его назвал, не было времени. Только что был активирован еще один тактический флайер общего назначения системы Y-1. В живых оставалась последняя женщина Рикс. Таланты Маркса требовались в другом месте. Посвященный Баррис был замкнут во мраке. В мозгу у него словно надрывалась сигнализация, которую никто не удосуживался отключить. Одна щека онемела, как парализованная. С первого же мгновения после запуска капсулы он догадался, что-то не так. Гравитационный гель не до конца наполнил капсулу, и когда капсулу ощутимо тряхнуло при запуске, шлем был приоткрыт. В течение нескольких секунд жуткого полета капсула вертелась как волчок, и головной мозг у Барриса будто взорвался. Вот тогда и начался этот противный звон в ушах. Наконец капсула приземлилась. Голова у посвященного кружилась, но по его подсчетам прошло уже несколько минут, а автоматическая система разгерметизации так и не сработала. Баррис стоял до плеч погруженный в гель, который медленно вытекал через какую-то трещину в обшивке. Гель поддерживал его избитое тело. Мягкий, нежный, похожий на материнскую утробу, но согласно инструкции, Баррис должен был покинуть капсулу. Он торопился. Следовало спасти тайну императора. Посвященный попытался прострелить люк капсулы, но мультиган почему-то не стрелял. Может быть, ствол забился гелем? Баррис вытащил оружие из щавкающей массы и понял, что на самом деле дуло было защищено от попадания геля. Герметизирующий механизм не давал возможности произвести выстрел. Он сорвал пломбу и еле расслышал хлопок. В темноте Баррис не мог понять, на какой режим ему вывести мультиган. Сержант-десантник на борту Рыси объяснял ему, что в тесных помещениях лучше не пользоваться разрывными гранатами, и, похоже, был прав. Баррис сглотнул подступивший к горлу ком, представив, как разлетается шрапнель в этом тесном помещении размером с гроб. Однако полученные инструкции не давали ему остановиться. Медлить было нельзя. Баррис скрипнул зубами, наставил дуло мультигана на крышку люка и выстрелил. Послышался противный звук, будто циркулярная пила вонзилась в ствол какого-то прочного дерева. Сверкнула яркая дуга. Это в капсулу через образовавшийся надрез хлынул свет. А потом под тяжестью геля крышка люка резко открылась, и посвященный выбрался наружу. Не без труда поднявшись на ноги, он огляделся по сторонам. Чего-то словно бы не хватало. Что-то было не так. Мир как бы разделился пополам. Баррис посмотрел на мультиган, который сжимал в руке, и все понял. Он ослеп на один глаз. Баррис поднял руку, чтобы потрогать лицо, но ткань бронекостюма затвердела. Он попытался преодолеть ее сопротивление, решив, что сломался сервомотор в суставе, но ничего не получилось. Затем отчаянно замигал диагностический значок, один из многих таинственных символов в синестезическом поле зрения под шлемом. И тут Баррис понял, что происходит. Бронекостюм не позволял ему прикасаться к лицу. Естественный инстинкт потрогать рану был противопоказан. Баррис поискал взглядом свое отражение на какой-нибудь металлической поверхности, но передумал. Щека онемела от обезболивающего укола, и кто знал, какую ужасную картину он бы увидел в зеркале. Нужно было как можно скорее выполнить поручение императора. Несколько мгновений размышлений, и карта дворца, спроецированная на лицевую пластину шлема, обрела смысл. Сосредоточиться было непросто. Может быть, контузия, а может и что-то похуже. С мрачной решимостью Баррис зашагал к залу совета. Сервомоторы бронекостюма работали исправно, гладко, но сам он дрожал с головы до ног. Сквозь звон в ушах пробились звуки перестрелки, но откуда они доносились, Баррис не понял. Он слышал и отрывистые фразы, которыми обменивались ведущие бой десантники, но смысл не постигал, и вообще голоса звучали как-то уж очень высоко, тоненько. Видимо, слух у него тоже пострадал. И все же он упрямо шел вперед. Несколько взрывов, два раза по четыре, сотрясли пол. Похоже, рысь пыталась взорвать дворец. Что ж, если Баррис не сделает дело, так хотя бы вояки в этом преуспеют. Посвященный подошел к дверям, ведущим в зал совета. Какой-то десантник, которого в бронекостюме было не узнать, стоял на коленях у самого порога. Зал был захвачен имперскими войсками. Неужели Баррис опоздал? Но может быть, тут находился всего один десантник? Посвященный Баррис направил свой мультиган на десантника и нажал на спусковую кнопку. Оружие в первое мгновение не послушалось, Может быть, в его конструкции была предусмотрена какая-то система противодействия стрельбе по своим. Но Баррис упрямо нажал на кнопку снова, и к десантнику устремился поток разрывных пуль. Десантник рухнул навзничь. От мраморной стены и пола вверх взметнулось облако пыли и осколков. Упавший десантник исчез за этим облаком, но Баррис шагнул вперед, продолжая стрелять. Пару раз он видел, как из облака высунулась рука, но вскоре бронекостюм не выдержал и разлетелся на куски под проливным дождем пуль. Наконец боеприпасы кончились, и мультиган умолк. Наверняка десантник погиб. Баррис наугад переключил оружие на другой режим и вошел в зал совета. Капитан. «Стрельба около зала совета, сэр!» Капитан Лоурен Зей удивленно взглянул на старшего помощника. До сих пор сражение шло успешно. Еще одну Рикс уничтожили, последнего уцелевшего боевика отогнали почти к наружной стене дворцового комплекса. Эта Рикс явно отступала. Зей только что отдал приказ о прекращении бомбардировки дворца из электромагнитных орудий. Второй отряд десантников и подразделение местной полиции окружали рушащийся дворец. Рикское оружие. Судя по всему, наше, сэр. По данным телеметрии, на уровне отряда десантников стрелял посвященный Баррис. Диагностические параметры его бронекостюма не до конца поняты, но если верить полученным данным, он только что израсходовал весь разрывной боекомплект. Один убитый. Зей выругался. Именно то, что было нужно сейчас. Обезумевший аппаратчик мог сорвать всю спасательную операцию. «Сделайте так, чтобы его бронекостюм отказал, старший помощник». «Есть, сэр», — проговорила Хоббс и едва заметно прикоснулась к собственному запястью. Похоже, она заранее подготовилась к этому приказу. Зей переключился на канал связи с сержантом-десантником. «Забудьте о последнем боевике, сержант. Окружите зал совета. Приступайте к эвакуации заложников, пока еще чего-нибудь не стряслось». Капрал. Капрал морской пехоты Мирам Лао уже приняла решение об отключении силового поля, когда около входа в зал началась стрельба. Бомбардировка из электромагнитных орудий прекратилась. Потолок зала совета, похоже, рушиться не собирался. Один десантник стоял на посту у входа в зал. Несколько заложников спрятались под столом. Лао подумала, что ситуация не слишком опасна, и решила выйти на связь с рысью. Но тут приглушенный вой мультигана стих. Дверной проем заполнила туча пыли. Лао прислушалась, не раздадутся ли выстрелы из рисских бластеров. Но плотная завеса силового поля плохо пропускала звуки. Лао решила не отключать поле и стала лицом к дверям, заслонив с собой императрицу. Вихер разговаривал сам с собой. Он еле слышно что-то бормотал себе под нос, прикасаясь к ультразвуковому бинту то пальцами, то щупами приборов. По всей вероятности, некую часть симбианта императрицы поразила какая-то странная опухоль. Неужели это сделали риксы? Через несколько секунд звуки стрельбы стихли. Сквозь клубы пыли в зал кто-то вошел. Раненый десантник в бронекостюме. Шлем с одной стороны у него был разбит. По мере того, как раненый приближался, Лао сумела разглядеть за прозрачной пластиной его лицо. Она знала в лицо всех десантников с рыси, но этого изуродованного человека узнать не смогла. Левый глаз у него вытек, глазница пламенела сгустками крови, скула побелела от введенного обезболивающего. Травму он скорее получил при десантировании, нежели от выстрела из бластера. Отчаянно размахивая руками, человек шел к Лао. В нескольких шагах от границы силового поля десантник вдруг оступился и упал на пол с неловкостью сломанной куклы. Десятки сервомоторов, обеспечивавших подвижность бронекостюма, разом отказали. Десантник беспомощно распластался на полу. Лао прислушалась. Снаружи было тихо. «Доктор», — сказала она, — «как императрица». «Даже не знаю, помогаю я ей или нет», — ответил врач. «У нее симбиант особенный. Прежде чем я приступлю к ее лечению, мне понадобится помощь диагностического бортового компьютера». «Хорошо. Адмирал?» Адмирал кивнул. Лао отключила поле и на секунду зажмурилась, пока лицевая пластина не скомпенсировала относительно яркое освещение. Держа на прицеле дверной проем, Лао наклонилась и втащила раненого десантника внутрь окружности силового поля. Если бы снова началась перестрелка, он оказался бы в безопасности. Десантник перекатился на спину. «Да кто же это такой?» — гадала Лао. Пусть он так сильно изуродован, все равно она должна была его узнать. Она со всеми десантниками с Рыси была знакома, а у этого еще и знака отличия не имелось. У дверей появилось еще несколько десантников. Они шли пригнувшись, держались на стороже. Вторичный слух улавливал тактические приказы. В живых оставалась еще одна Рикс. Раненый десантник попытался заговорить, и его рот наполнился зеленоватым кислородосодержащим гелем. «Рикс здесь!» – пробулькал он. Пальцы Лао прикоснулись к пульту. Она снова включила поле. «Проклятие!» – выругался врач. «Связь прервалась. Мне нужен медицинский искусственный интеллект Рыси». «Простите, доктор», – отозвалась Лао. «Ситуация небезопасна». Лао оглянулась на раненого десантника, хотела предложить ему помощь. Раненый пополз к мертвой Рикс, из последних сил волоча за собой по полу дезактивированный мультиган. «Лежите на месте, солдат», — приказала Лао. За несколько секунд, пока восстанавливалось поле, она получила на свой тактический дисплей последние данные. Десантники и полицейские окружали зал совета. Совсем скоро должна была прийти помощь. Десантник развернулся к Лао. В руке он сжимал рикский бластер и целился в капрала. Под колпаком силового поля он мог прикончить всех одним выстрелом. Старший помощник. «Статическое поле в зале совета снова включено, сэр». «Установите с ними связь, проклятие». Хоббс отчаянно пыталась выйти на связь с капралом Лао. И методом исключения она установила, что под куполом силового поля из десантников находится именно Лао. Несколько секунд назад поле было отключено, но потом снова включилось, и времени на связь не хватило. «Лао», — проговорила Хоббс по широкополосному каналу, — «больше не включайте поле, ситуация безопасна». Второй отряд десантников окружил зал совета. На крышу дворца приземлился медицинский вертолет, предназначенный для эвакуации раненых. Капрал Лао не отвечала. «Доктор Вихер», — снова попыталась вызвать хоть кого-нибудь на связь Хоббс. Телеметрия бронекостюмов не работала. Даже сигналы от диагностического оборудования врача не определялись. «Сэр», — сказала Хоббс, обернувшись к капитану, — «там что-то не так». Он не отозвался. Со странной беспомощной улыбкой капитан Зей откинулся на спинку командирского кресла, кивнул и что-то еле слышно пробормотал. Похоже, это было слово «конечно». А потом снизу посыпались сообщения, торопливые и яростные. Зал совета был взят в кольцо. Но Лао оказалась мертва. Погибли также доктор Вихер, посвященный Баррис и двое заложников. Все они сгорели от выстрела из рикского бластера. Генератор силового поля был уничтожен. По всей вероятности, последняя рикс все же уцелела, пережила электромагнитную бомбардировку и оказалась внутри силового поля. В маленьком, полностью замкнутом пространстве одного выстрела хватило, чтобы убить всех, в том числе и саму рикс. И еще через несколько мгновений стало ясно, кем были двое заложников. Первым из них оказался адмирал Фентон Прай, офицер генерального штаба малого флота дальних пределов спирали, обладатель ордена Иоанна, матрицы Виктории и уймы медалей за участие в сражениях, начиная с подавления бунта в нижних пределах, битве в Мурдехе и заканчивая мятежом в Варее. А второй была дитя императрица Анастасия Виста Каман, сестра его императорского величества, воскрешенного императора. Спасательная операция закончилась провалом. Хоббс слушала, как капитан Зей записывает короткое заявление на свой личный канал. Хоббс решила, что он подготовил это сообщение заранее, чтобы спасти жизнь команде корабля. Десантники и экипаж Рыси великолепно, с величайшей храбростью повели себя в сражении с вероломным противником. Операция была проведена четко, но основной план и направление развертывания оказались ошибочны. Ошибка крови моя и только моя. Капитан Лоурен Зей, флот его величества императора. Потом капитан развернулся и медленно вышел из командного отсека на глазах у остолбеневших офицеров. Он шел шаркающей походкой, так, будто был уже мертв.